Глава 15. Незримая тень. Закончив говорить с Джоном, Лизет поспешила внутрь форта. Она знала, куда направляются. В покое Тианы и Лизет, любезно предоставленные присматривающим за ними бригадным генералом Лоренцо Моско. Место находилось в противоположной стороне от комнаты Килкейра, и делать ему там было нечего. Предосторожность, чтобы точно не встретились. Девушки старались как могли, но все же ошибки допускали. Так что за поддержку они были очень признательны. То, что они наткнулись на Джона, было прямым подтверждением тому. Пробираясь через узкие коридоры форта, она наконец добралась до комнаты. Вниз по лестнице. Комната находилась в подвальных помещениях. Места здесь хватало, и в непредвиденной ситуации можно было использовать его в качестве убежища. Из подвала на верхний этаж вел прямой проход. И сейчас это было лучшим укрытием для аристократки Тианы. Поэтому Лоренцо и выдал Тиане и Лизет это помещение. При постройке форта место и правда планировалось как убежище. Но здесь были храбрые воины, которые не были готовы избегать сражения и бежать. Так что помещение было просто бесполезным. Так его использовали в качестве кладовой, но с прибытием Тианы прибрались. Сейчас оно подходило для того, чтобы здесь мог переночевать аристократ. Но все же пыли здесь было с избытком. Сюда-то она и спешила. Внутри кто-то был. Убедившись, что это Тиана, девушка закричала. «Госпожа Тиана, я все узнала!» Девушка аж просветлела со слов служанки. «Правда? Тогда быстрее рассказывай!» Лизет, усмирив дыхание, начала рассказывать подскочившей к ней Тиане. «Господин Килкейр, он собрался одолеть дракона!» Лизет пересказала все, что слышала от Джона. А еще поведала о наблюдениях за Килкейром и собранную местных информацию. «Вот как? Дракона? С братом ведь все будет хорошо». Тиана с увлечением слушала истории о неизвестной ей стороне брата. Но в первую очередь волновало ее именно это. Понятное дело. Дракон был одним из самых страшных монстров, и так просто его было не одолеть. Но и Килкейр не собирался бросать вызов такому противнику в одиночку. С ним будет принцесса меча Элис, нет, скорее даже сражаться будет Элис. А Килкейр и этот мальчик Джон с друзьями будут находиться позади. Лизет успокаивала Тиану славой Элис, говоря про авантюру с драконом. Выслушав, Тиана пришла к пониманию. «Госпожа Элис невероятный человек. Если она будет с ними, то и беспокоиться не о чем. И слава богу». Тиана с облегчением приложила руки к груди. Видя девочку такой, Лизет и сама успокоилась. Если спрашивать, почему она здесь, то именно из-за беспокойства за Килкейра. Когда он внезапно сказал, что отправляется в форт демонического леса, тот бы любой разволновался. И он даже не сказал Тиане, зачем туда направляется. Он не хотел ее беспокоить, но эффект вышел обратный. Желание знать цель брата разожгло огонь в ее сердце. Ее действия были не под стать семилетней девочке. Она сразу же обратилась к отцу. Потакал ли ей Радольф или хотел, чтобы она стала самостоятельной, он дал свое разрешение. Так у экипажа Килкейра появился маленький секретик. Вот так, добравшись до форта, Тиана лично передала письмо от отца управляющему Лоренцо Моске, а также просила скрыть ее присутствие. Еще и Элис во всем этом участвовала. Похоже, в письме было написано, что они могут использовать девочку, как пожелают. Вот ей и нашли работу. Для своего возраста Тиана была очень умной девочкой и выполняла порученную работу с усердием. Но оставался один вопрос. У них было мало времени выяснить цель Килкейра. Ни Элис, ни Лоренцо ничего не говорили. Тиана была в затруднении и попросила выяснить все Лизет. В итоге Лизет пришлось сновать здесь и там. Подглядывая, она превратилась в эдакого шпиона. Когда ее обнаружил Джон, она смогла добиться своей цели. «Раз теперь все прояснилось, не пора ли нам вернуться в отчий дом? Ваш батюшка, господин Радольф, наверняка за вас волнуется госпожа Тиана». Лизет хотелось покинуть это опасное место как можно скорее и вернуться в безопасную и полную благ столицу. Поэтому она и предложила возвращаться. Но Тиана даже слушать ее не собиралась. Девочка отрицательно покачала головой. «Нет, пока мой брат не одолеет дракона, я не покину эту обитель. По крайней мере, жизни здесь ничто не угрожает». Тиана была непреклонна. Лизет знала, что никакие слова ее не переубедят. «Госпожа Тиана, ничего не поделать, будем ждать. Но в демонический лес не ногой. Это самое опасное место нашего королевства, логово чудовищ». Эти слова заставили Тиану содрогнуться. Девочка послушно кивнула Лизет. Солнца почти не было видно. Если посмотреть вверх, то между веток огромных деревьев можно было разглядеть солнечный свет. Деревья были столь огромными, что на землю падало всего несколько лучей. Все было погружено в темноту. Были слышны голоса птиц. Раздавался рык мелких монстров. Чьи-то мощные шаги сотрясали землю и раскачивали деревья. От этого даже огромные жуки начали падать. Они открывали пасти, чтобы покусать нас. Пробираясь через опасность, мы продвигались вглубь демонического леса. «Это и есть демонический лес. Просто ходить уже страшно. Стоит подумать, что останешься здесь один, и жутко становится». Это говорил отправившийся со мной в демонический лес сын герцогского рода фениксов Килкиир. «Здесь и ни одному жутко. Встретишь сильного монстра, и все в одно мгновение закончится. Ступить некуда, и не видно ничего. Как бы еще на одного 10-метрового безумного козла не наткнуться. Затопчет и вспоминай, как звали». «Эй-эй, не говори такого. Если он и появится, и что тогда?» На мой вопрос Килкиир хотел сразу же дать ответ, но проглотил его. И сказал спокойно и довольно жалко. «Принцесса Мичаэлис что-нибудь сделает». Парень указал на женщину, шедшую впереди нас. Огромный меч на спине. Она шла, не замечая препятствий. На женщину можно было положиться. Лишь с ней одной вернуться назад в форт не составило бы большого труда. Наша, моя, Килкиира, Франда, трех членов моей команды, Нордов и Итрис, вылазка из форта в обитель смерти, была организована принцессой меча Эрис. «У вас еще не было возможности сразиться в демоническом лесу. Нам надо продвинуться вперед. Вы должны прочувствовать обстановку, так будет проще добиться цели». Наша тренировка закончилась пораньше, и мы отправились на пикник в демонический лес. Но пикник – слишком милое слово для нашего случая. Нас скорее бросили на магическое поле боя. Хотя в словах Хелис была некоторая правда. Вместе с ней мы пройдем здесь и сразимся с драконом. Даже простая прогулка сильно выматывала психически. Мы должны были понять, что победить дракона мы просто не могли. По правде, все дети, кроме меня, недалеко отойдя от форта, уже испытывали усталость. Физических сил было в избытке, но вот постоянное выискивание сильных врагов морально очень истощали. Похоже, Элис понимала, что дальше уже не пройти. «Боже, жалость какая. Ну и ладно. Сегодня остановимся здесь». Сказав это, она сделала пометку на дереве своим большим мечом и повернулась к форту. Не веря, что мы возвращаемся, на мгновение мы даже вытянулись. «Не стойте! Будете дурью маяться, на вас здесь целая орава монстров нападет». Услышав такое, мы быстренько засеменили за женщиной. Если появятся монстры, наших сил надолго не хватит, мы все это знали. Так что делали, как нам было велено. Иначе мы просто могли здесь и оставить наши жизни. К тому же только у Элис были силы совладать с этим местом. В ответ Элис посмотрела на нас с нежностью, как на собственных птенцов. Но после раздавшегося вдали рёва, её выражение стало суровым. Это был оглушительный рёв. Элис сразу же поняла, что это было за существо. Выхватив меч и оглядевшись по сторонам, она сказала нам: «Ребята, не двигайтесь, здесь дракон». Ее слова огорошили всех присутствующих. Это была причина, почему мы здесь, цель наших тренировок. Он был неожиданно близко, и все, о чем мы могли желать, одолеть его. Мои чувства вспылали. Это относилось не только ко мне, но и к Килкиру. Однако сейчас мы не могли противостоять нашему врагу. Если мы окажемся лицом к лицу, к нам придет это понимание. Так что, как и сказала Элис, мы замерли и затаили дыхание. Глядя на нас, она улыбнулась. «Вот так, молодцы. Только в этот раз. Потренируйтесь еще немного и обязательно встретитесь с ним. Так что сегодня потерпите», — тихо прошептала она. Не издавая ни единого звука, мы кивнули, как вдруг до нас вновь донесся рёв дракона. Он был уже дальше. Похоже, он не охотился на нас. И все же силы нас покидали. Он вполне мог внезапно сменить направление. Если мы так и будем сидеть тихонько, дракон просто уйдет. «Вроде ушел. Ребята, уже все. Все кончено. Возвращаемся в форт?» После слов Фелис мы немного расслабились. Но это было не место для передышки. Мы последовали за Элис по направлению к форту.